Глава 5. Торжественный зал в Мариинском дворце не смог вместить всех желающих побывать на историческом событии. Больше сотни приглашенных людей под блеск драгоценностей и орденов не знали, чего ожидать от столь резких изменений в привычной жизни. Молчание императора, засилье жандармов и в целом доброжелательное отношение представителей Государственной Думы к грядущим изменениям вызывали в представителях элиты страх. С трудом приходило понимание, так как раньше уже не будет никогда. Парадная форма с генеральскими погонами и звезды Святого Георгия блестела на груди вместе с крестом на шейной ленте. Стук каблуков, блестящих сапог по паркету, и вот я поднимаюсь на трибуну к древней Библии в золотом окладе. Положив правую руку на священную книгу, смотрю в глаза собравшихся людей и заряжаюсь чужой энергией. Клянусь при осуществлении полномочий диктатора Российской империи уважать и охранять права и свободы граждан, защищать границы и суверенитет государства, верно служить всем народам империи. И да поможет мне в этом Бог. Ни слова о сроках, ни об императоре. Для окружающих довольно непривычные слова, для человека 21 века вполне обычная клятва, которую произносят примерно все лидеры стран. Вот только мне уже не по себе от масштаба предстоящей работы. И правда, все, кто рвется к власти, не понимают, сколько проблем их ожидает. Вступление в должность диктатора прошло скромно и без привычной для Российской империи роскоши. Война требовала экономить на всем, к чему я постоянно приучал жителей столицы. Свадьба в кругу семьи. Вступление в должность без пышного торжества и частые проверки затрат чиновников постепенно меняют приоритеты общества. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир благословил меня и осенил крестным знаменем, после чего зазвучало унылое «Боже, царя храни». С трудом дождавшись окончания гимна, встрепенулся и выслушал слова благодарности от подходивших ко мне людей. Затем мы двинулись в сторону Государственной Думы, где ожидалась моя речь перед депутатами, министрами, духовенством и журналистами. «Великий князь Дмитрий Павлович Романов, диктатор Российской империи, выступит к депутатам с речью по случаю вступления в должность», поднялся с кресла председателя Госдумы Родзенко. Вставший зал громко поприветствовал мое появление. «Господа, с этого дня начинается новая эра в истории Российской империи. В течение месяца будет действовать переходный период, после чего состав Совета Министров, как и Госсовет, ждут кадровые изменения. Председателю Государственной Думы направлены предложения по формированию правительства из достойных депутатов. Призываю действовать совместно к общему благу всего народа». Мои слова были встречены бурными аплодисментами. Давно ожидаемое обществом падение правительства Горемыкина, наконец, свершилось. Кстати, его самого среди министров не было. «Будут отменены любые сословные ограничения, если они где-то еще остались, как и сами сословия. Нет, вы можете быть бароном или князем, но кроме фамилии и состояния предков других преимуществ у вас не будет. Кроме одного. Поступление в военные учебные заведения. Служить Отечеству — единственный достойный путь для потомка древних фамилий». Что тут началось? Крики возмущения от центристов. Радость правых и левых, социалисты, демократы, монархисты, анархисты, пацифисты, зеленые и другие движения. Мне плевать, как они себя называют. Главное, чтобы не мешали жить гражданам империи. Нельзя запретить идею, если она нашла свой отклик в сердцах людей. Государство должно давать право на саморазвитие и самовыражение, но в четких границах дозволенного и, несмотря на все проблемы, продолжать идти вперед, продавливая свою линию. «Господа, попрошу всех успокоиться», — поднялся встревоженный Родзянко. «Благодарю вас, Михаил Владимирович. Также в ближайшее время будет подготовлен законопроект об упразднении всех военно-придворных званий. Всем, кто захочет остаться на действующей службе, потребуется перейти в прямое подчинение Верховного Главнокомандующего, чьи обязанности в скором времени будут переданы мне. За этим последует отмена обязательного титулования и положение табели о рангах для всех, кроме представителей царской семьи и их супругов. Отмена понятия «нижние чины» — исключительно солдаты и матросы или военнослужащие Российской империи. Любые попытки унижения наших боевых братьев с запрещением посещения общественных мест будут преследоваться строжайшим образом. Молчание и взрыв овации. Я тоже умею больно бить. Теперь всем, кто грелся при штабе, придется найти себе другое место. Великие князья, да и сам император вряд ли обрадуются этому. Вот только Николай в Ливадии ничего уже не сможет сделать. Только слать грозное послание. Правительство в ближайшее время начнет прорабатывать вопрос о высшем церковном управлении и назначит дату избрания патриарха. В то же время, надо не забывать, в Российской империи проживает множество представителей иных религиозных конфессий. Кроме православных, и мы не можем дальше продолжать практику, чтобы они получали образование и указания из других стран. Религиозные дела будут отданы на откуп синоду, состоящему из представителей всех конфессий, без вмешательства государства. Обязательство посещать церковь также будет отменено. Поднялся митрополит Владимир с другими священниками и низко поклонились. Два века ожидания собственного патриарха — долгий срок. Вот только я нисколько не переживаю за контроль над церковью. Сами придут за деньгами и сделают все, чтобы финансирование не уменьшалось. Обеспечивать они себя самостоятельно не смогут. Снова стуки молотком по столу, чтобы успокоить разбушевавшийся зал. И последняя бомба. Начинается проработка изменений в трудовом законодательстве и отмене сухого закона. Предлагаю вернуть продажу алкоголя, взамен снизив акцизы на другие группы товаров. Вместо этого проработать запрет продажи алкогольной продукции в ночное время и уменьшение потребления среди населения менее радикальным способом. Также пришлю время принять закон о национализации всех предприятий тяжелой промышленности и оборонного сектора, которые систематически не выполняют заказы или есть нарушения по оплате и организации труда. С правом выплаты после окончания войны или возвращения владельцам, если прегрешения не столь велики. Если слова про возобновление продажи алкоголя с уменьшением акцизов депутаты встретили благосклонно, то национализация вызвала вал возмущения среди блока прогрессистов. Правильно. Вас, промышленники, на ближайшем суку вздернут, если вы на такое согласитесь. Впрочем, деваться вам все равно некуда. И последнее. Как говорил вам на прошлой нашей встрече, в первую очередь мы должны заботиться о правах военнослужащих, что сейчас не щадят живота за всех нас. Я верю в то, что вместе мы сможем побороть главные пороки государства и уверенно встать на путь развития. На этом все, господа. Прошу журналистов и депутатов довести до населения ожидающие нас изменения. Поблагодарим великого князя Дмитрия Павловича за оказанную честь. Первым встал Родзянко, а за ним и все остальные присутствующие в зале. У вставших депутатов на лицах недоверие, совмещенное со страхом. Хорошо кричать о переменах до того момента, как они настали. Правда, позже начинается осознание того, что случилось. Присутствующие на выступлении министры и представители ведомств и вовсе сохраняли мрачное выражение лица. Большинство скоро покинет свои теплые места, и им сильно повезет, если без громкого дела в суде. Я влез на самую вершину, как слон, раскидывая все, что помешает, в разные стороны. И это только начало пути. Если бы я рассказал про все свои планы, меня бы тут же растерзали. И так ожидается серьезное противодействие реформам. Но мы готовы ко всем вариантам развития событий. А сейчас пора на Путиловский завод. Рабочие будут первыми после депутатов, с кем у меня пройдет встреча, тем самым показывая устремление новой власти, что не забудут указать в газетах. Никаких балов и торжественных обедов, только деловые встречи. Пресс-конференции и выезд к работникам промышленности. Выбор цели не случайен. Первый национализированный завод вместе с владельцем русско-азиатским банком. Операция прошла успешно. Мы смогли сохранить деньги на счетах и пустили их на развитие завода, выплату заработной платы и привлечение новых инженеров. Что не могло не сказаться на его привлекательности среди рабочих Петрограда. Правда, национализация вызвала очередной вопль недовольства из Франции. На входе меня встретили развивающиеся государственные флаги и более или менее ровный строй работников. В этот раз хотя бы обошлись без гимна, который давно пора поменять на что-то более бодрое. Улыбающийся Зубатов с недавно сформированным профсоюзом стоял в первых рядах рабочих. По случаю вступления в должность всем работникам завода предоставили оплачиваемый выходной. Поэтому народ доволен. Работать не надо, а деньги платят. Так почему бы не постоять, послушать, что скажут? А мне как раз есть что сказать. На Путиловском заводе заканчивается процесс переоборудования станочного парка, и можно с уверенностью заявить, что наш завод самый современный в империи по всем показателям. Профсоюзы, новые условия труда и достойная заработная плата. В ответ от вас требуется приложить максимум усилий для выполнения и перевыполнения плана выпуска военной продукции. Идет война, и в том числе от вас зависит, сколько жизней наших солдат мы сможем сохранить. Борис Григорьевич, предоставляю вам слово, чтобы показать долгожданную новинку. До войны на Путиловском заводе производили широкий спектр товаров от насосов до станков. Впрочем, так было по всей империи. После модернизации завод сосредоточился только на выполнении военных заказов и начал массовое производство минометов и, как я надеюсь, в скором времени освоит производство броневиков. Барон Луцкий, закончив дела с Второвым по запуску завода по производству двигателей внутреннего сгорания, приступил к следующему заданию выпуску двухосного, а затем трехосного шасси. Я рисовал различных монстров, он вдохновлялся и скупо вздыхал. Мне повезло с энтузиастом-изобретателем, но с патентным правом у нас, скорее всего, будут проблемы. Что поделаешь? Война. С машинами в империи сложилась довольно странная ситуация. Отсутствие нормальных дорог, мелкий рынок и развитие коннозаводства так и не смогли сподвигнуть наших промышленников на крупные вложения. Отверточная сборка из иностранных компонентов не позволяла серьезно нарастить производство. И только война принесла серьезные изменения. Сегодня, надеюсь, все изменится. Перед вами будущее завода БА-1 «Путиловец». Под дружные аплодисменты во двор завода въехал монстр. По-другому это чудо инженерной мысли не назвать. Двигатель 40 лошадиных сил. 8-миллиметровая броня и две башни под пулеметы выглядели дико, но сейчас такая мода. Да и даже такое чудо инженерной мысли неплохо поможет в наступлении. Надо с чего-то начинать. Второй вариант с пушкой Гочкиса еще только дорабатывается. И именно на него у меня большие надежды. Создать танк, конечно, нам пока не суждено, но освоить выпуск броневиков и грузовых автомобилей вполне по силам. Строящаяся АМО получила грант от государства и мое заверение Второву, что мы не будем его национализировать, если не будет проблем. Моему слову он верит, все-таки компаньоны. Так что собственные грузовые автомобили мы увидим еще до конца войны. Позвольте вас поздравить, Борис Григорьевич, с первым образцом отечественной бронетехники, что пойдет в серию. Не побоюсь этого слова, мы присутствуем при историческом событии. Разрешите вопрос, — поднял руку молодой инженер. Разве не лучше будет купить иностранные машины, которые прошли проверку в боевых условиях? И на основе готовых образцов попытаться сделать что-то свое? Мы можем модернизировать иностранную технику под запрос нашей армии и набраться необходимого опыта. Хороший вопрос, если не знать некоторые нюансы. Английский Остин, поставляемый для нашей армии, стоит почти 11 тысяч рублей. Как вы считаете, нам выгоднее поддерживать своего или чужого производителя? Я думаю, ответ очевиден. Кстати, во сколько оценивается стоимость БА-1? В серии, думаю, сможем опустить стоимость до 6 тысяч рублей. После небольшого раздумья ответил барон Луцкий. Вот вам еще один ответ. Каждый сэкономленный рубль мы сможем пустить на развитие нашей промышленности, а не отдать в чужие руки. Причем есть масса косвенных показателей. Развитие собственной школы бронетехники, налоги в казну и общее экономическое состояние с новыми рабочими местами. Ответив еще на несколько вопросов, касающихся условий труда и социальных гарантий, мы с бароном направились в администрацию завода, где я смог задать ему самый важный вопрос. Когда мы сможем пустить в серию БА-1? В ближайшие месяцы только штучное производство, которое зависит от поставок иностранных комплектующих. Не все можно купить или произвести на территории империи. На данный момент. Прямо ответил Борис Григорьевич. Понятно, снова отверточная сборка. В империи выпускают машины, но из чужих комплектующих. Присобачил свой кузов и готово. Радует, что пока для завода будет хотя бы такая работа. Закупленное в США оборудование и комплектующие в достаточном количестве на складах, и пока поставки имеют тенденцию к увеличению. Но все в один момент может резко измениться. Надо уменьшить зависимость от иностранных поставок и перейти полностью на свои комплектующие. Обещаю, в следующем году мы перейдем на полное самообеспечение. На выделенные средства от Министерства финансов и нашего компаньона произведена закупка всех необходимых станков, уверенно заявил Луцкий. Я лично контролирую все процессы. Верю в вас, Борис Григорьевич. Я не могу подвести вас после того, что вы для меня сделали, ваше императорское высочество. Пожав напоследок руку инженеру, я направился к машине, погрузившись в собственные мысли. Только сейчас, по-настоящему осознав, что от меня зависит будущее страны и то, по какому пути она пойдет. Наобещал я, конечно, много всего. Резонный вопрос — где на это взять денег? Найдем. Главное, успевай записывать мысли. В следующем году отправить партию геологов в Якутию на поиск золота и алмазов. Узнать у американцев, сколько будет стоить усовершенствование добычи и можно ли будет потратить на это деньги царской семьи на зарубежных счетах. Осуществить полный контроль за движением и ценообразованием хлеба и сахара. Отмена сухого закона поможет снизить акцизы на другие товары, что немного снизит накал в обществе и дополнительно наполнит казну. Опираясь на штыки, можно будет не только удержать страну, но и усилить влияние России в бушующих по всему миру конфликтах. В 21 веке — да. Впрочем, и в другие времена самый дорогой товар — безопасность. И раз наш народ невольно не вылазит из боевых действий, стоит это использовать с умом. Концепция «народ войны» обезопасит наши границы, а частные военные компании из отставников направятся в Азию, Африку, Ближний Восток и Южную Америку. А разрастание военно-промышленного комплекса потянет за собой и все остальные сферы жизни общества. Мозг работал как компьютер, анализируя все возможные варианты развития событий. Я сделаю все для того, чтобы Российская империя пережила тяжелое время и навсегда закрепила за собой одни из лидирующих позиций. Все, чего бы это мне не стоило. Интерлюдия 1. Это захват власти, революция на самом верху, дворцовый переворот. Называйте как хотите, но факт остается фактом, мы проиграли. Развесили уши про дележку власти и успокоились. А все силовые министерства будут под ним, как и промышленность с госконтролем, которые получат новые функции. Ходил по комнате взад-вперед возмущенный Милюков, недавно вернувшийся из английского посольства. В доме князя Львова собралась все та же компания, как и на встрече с великим князем Дмитрием Павловичем. И хотя они были союзниками, это не значит, что были близкими друзьями. Родзянко ревниво относился к походам Милюкова к послам иностранных держав и смотрел на него змеиным взглядом. Борьба за благосклонность англичан не прекращалась ни на минуту. «Финансы, здравоохранение, образование и землеустройство. Как по мне, так вполне не слабый кусок. Вам так не кажется, господа?» — возразил Гучков. «В условиях войны они будут самыми ненавидимыми народом министерствами. Диктатор, в свою очередь, будет кивать на Думу и говорить, что это не его вина, и, поверьте, результат не заставит себя ждать. Мы сами загнали себя в ловушку». «Я один не понимаю, что происходит», — спросил Родзянко. «Мы поменяли самодержца на диктатора. В чем смысл? Император — старое понятное зло, чего ожидать от нового — непонятно. После захвата всего силового блока и Министерства иностранных дел мы не сможем влиять на политику государства». «Молодой волк жаждет крови», — впервые высказался хозяин дома. «Его любят в армии, на флоте, а жандармов стало заметно больше. Еще это ИСБ в составе Совета министров мне не нравится». «Как так получилось, что мы сами дали ему всю полноту власти в руки? Мы как будто добровольно отдались в рабство. Император и мечтать не мог о подобном. Какое-то всеобщее помутнение разума. Мистика». Разговор был прерван миловидной служанкой, что неторопливо расставила на столе чайные принадлежности. Занятые разглядыванием прелести девушки, общественные деятели не заметили, как она переглянулась с Гучковым. «Предлагаю не паниковать, а дождаться начала работы правительства. Мы можем заранее обговорить, кого назначить в Совет министров и Госсовет. Разделить кабинеты по партиям или назначить голосование, как вы считаете, господа?» Перевел тему Гучков. «Хорошее предложение — разделить министерство по партиям», — согласился князь Львов. «Так мы сможем выбрать менее проблемные кабинеты». Вопрос земли слишком болезненный для Российской империи, и никто не хотел стать главным врагом крестьян и рабочих. Одно дело критиковать других, а не быть объектом всеобщего недовольства. «Господа, как же наша борьба за свободу?» — встал со своего места Керенский. «За вступление в дружную семью цивилизованных держав, в конце концов. Построение нового общества без старых оков. Разве не ради этого был создан прогрессивный блок?» Диктатор четко дал понять, что придерживается интересов России даже в ущерб Англии и Франции. Мне дали понять, что это не устраивает союзников по Антанте и возможные резкие уменьшения поставок под предлогом германских атак на конвои. Самодовольно произнес Милюков, бросив взгляд победителя на Родзянко. «Не удивлюсь, если именно такой реакции ожидал наш правитель», — усмехнулся князь Львов. «Но разве без Европы мы сможем достичь процветания? Как же они ведь...» «Именно там рай! Мы должны продолжать наступление по всему фронту, как этого требуют союзники, а не сидеть в обороне, словно нам нет никакого дела на проблемы Западного фронта!» Покивав головами, все вспомнили недавние новости о том, что последнее наступление французов и англичан захлебнулось в крови. Уязвленные поражением на Восточном фронте, германские солдаты сражались, словно от этого зависит успех всей войны. Гучков во время выступления Керенского хотел напомнить ему про европейский рай, на который он насмотрелся благодаря многочисленным путешествиям по всему миру и участию в военных конфликтах. Везде одно и то же. Кровь и смерть. «Ко мне недавно обратились весьма уважаемые в нашем обществе люди», — начал издалека Родзянко. «Они готовы помочь в установлении более справедливого правительства, если мы согласимся поддержать их выступление. Считаю, нам стоит принять предложение, пока мы не стали карманными собачками диктатора». Хотелось бы узнать поподробнее про предложение. Во множестве домов этим вечером проходили похожие обсуждения, и они не остались без внимания компетентных органов. Российская империя застыла в шатком равновесии, которое скоро будет нарушено одной из сторон. И тогда на долгое время победитель будет диктовать свои условия побежденным.